Отчет о вреде и пользе, полученных от блокировки ленты соцсетей на 4 месяца. Я провел эксперимент и заблокировал ленту соцсетей. Лента заставляет нас реагировать быстрее и чаще. Один мой друг как-то сказал мне: «На работе я иногда задумываюсь о том, что же делают другие люди, и начинаю листать ленту. Когда еду с работы, тоже листаю ленту. Когда выбираюсь отдохнуть, то постоянно думаю о том, что нужно что-то выложить. Чтобы что-то выложить, нужны красивые фото. Я думаю над тем, как лучше что-то сфотографировать. Потом фотографии нужно обработать. А после этого еще и думать о том, что же написать. Написал, постоянно проверяешь лайки. А когда увидел, что начальник, еще не ушедший из офиса, поставил лайк, то начинаешь переживать, что как-то нехорошо получилось. Может, купить ему какой-то сувенир? Так весь мой отпуск проходит в ленте соцсетей. Многое ли я потеряю, если перестану просматривать ленту? 5 марта 2017 года я закрыл ленту. На данный момент прошло уже более 120 дней. За эти 4 месяца я не пропустил ни одной важной новости, до меня даже доходили не самые важные темы. За исключением нескольких человек, которые написали мне и спросили, почему я их закрыл, люди подумали, что я их заблокировал, и удалили меня. Но это как раз те люди, столь неуверенные в своей социальной психологии, которых я и так хотел бы удалить из контактов. При этом я получил отличный результат. У меня появилось спокойное время, которого не было раньше. Я больше не жил лайками и комментариями, не жил для того, чтобы показать себя в соцсетях, продвигать себя, хвастаться своей мудростью. Еще интереснее, что когда вы не стремитесь быстро отреагировать на что-то, чтобы наверстать упущенное, важная информация всплывает автоматически. Например, поединок Сюй Сяодуна и Лэй Лэй, Тайцзи Лэй Гун. Лэй Лэй упал на пол через 15 секунд после начала поединка. После поединка Лэй Лэй оправдывался. Зрители в интернете стали писать комментарии, с которыми Лэй Лэй не соглашался. Сюй Сяодун продолжил вызывать на поединок других мастеров, но они все игнорировали вызов. Так в интернете поднялось обсуждение, что китайские традиционные единоборства умерли. Все это длилось чуть больше месяца. Каждый, кто следил за этим, тратил время на просмотр новостей, обсуждения, пересылку друзьям. Многие потратили на это не один час. Но если бы у вас была возможность задержаться и посмотреть на эту новость в конце мая, то вы бы увидели, что все выводы укладываются в несколько фраз. Первое. Лэй Лэй не является мастером тайцзи, а Сюй Сяодун владеет ММА на среднем уровне. Ни один из них не может выступать представителем своей школы единоборств. Второе. Вокруг китайских единоборств и в самом деле ходит слишком много легенд, которые и порождают таких мастеров. В сражении один на один такие мастера и в самом деле проигрывают, но за их учениями все же стоит верная философия, а сами единоборства помогают поддерживать здоровье. Если вы не интересуетесь единоборствами, то вам достаточно просто знать, как закончилась история с этими двумя людьми. Для этого хватит примерно 10 секунд. Да и если посмотреть на более длинный срок, например, когда вы в конце года подводите результаты, то история Лэй Лэй и Сюй Сяодуна не особо важна. Знаете вы ее или нет, она никак не повлияет на вашу жизнь. И так со многими горячо обсуждаемыми темами. Если только вы сможете сдержать первую реакцию, то через месяц вы уже сможете просто увидеть понятный результат и легко и правильно оценить это происшествие. С этой точки зрения, если вы не будете постоянно обновлять ленту новостей, не станете покупать очередной бестселлер и будете решать, смотреть ли вам какой-то фильм, только когда он уже скоро уйдет с экранов, то вы сможете сэкономить много времени. Но одновременно с поединком Тайцзи Цюань произошло событие, тесно связанное с дальнейшей судьбой многих людей. Прошел международный форум-саммит «Один пояс, один путь», который возглавил председатель Си Цзиньпин. В центре внимания сотрудничества пояса и пути находились обсуждение политических вопросов, подключение инфраструктурных объектов, беспрепятственная торговля, финансовая интеграция и связи между народами. Конференция по обсуждению политических вопросов уже прошла. Подключение инфраструктурных объектов приведет к бурному развитию дорог и мостов, строительства, водного хозяйства, сталелитейной и смежных отраслей, а затем возможности для производителей коммуникационного оборудования и провайдеров связи. Далее, все возможности, появившиеся благодаря развитию интернета и мобильной связи в Китае, быстро появятся и в других странах. Беспрепятственная торговля приведет к новым экспортным направлениям для продажи товаров ежедневного потребления. В будущем получит развитие не только шопинг через иностранные интернет-платформы. Больший эффект будет от продажи товаров ежедневного потребления в страны-участницы программы «Один пояс, один путь», как раз туда, где эти товары больше всего нужны. Финансовая интеграция означает появление новых путей финансового экспорта, а также трансграничных финансовых услуг и инвестиционных возможностей. Но все это может происходить только в странах, которые могут обеспечить безопасность средств, поэтому также появится много возможностей для работы в сфере финансовой безопасности. Связи между народами, по мнению исследователей, приведут к невиданному ранее расцвету культуры и образования. Возникнут культурные деревни и достопримечательности. Китаю нужен свой Голливуд и свои культурные герои. Станет процветать литература, связанная с Китаем. Это уже видно по недавней популярности таких программ, как «Конференция поэзии» и «Читатель». Шао Чжэнь, генеральный директор 360Ч, сказал мне, что экспорт грузовиков рос на 300% в течение нескольких месяцев подряд. Многие знакомые мне строительные компании уже подали заявки на проект «Один пояс, один путь» с бюджетами на сотни миллионов юаней. Компания-разработчики интернет-приложений начали разрабатывать приложения на арабском языке. Если вы производите мелкие товары в ИУ, возможно, вам тоже следует присмотреться к этому рынку. Большим маркетплейсам стоит задуматься о том, чтобы продавать товары в другом направлении, не внутри страны, а в другие страны. Такие компании, как Али, Ванда, Ситик, уже давно начали искать хорошие инфопродукты по всему миру. В мае они вошли в Discovery. У обычных людей появится много возможностей для изучения культуры и китайского языка. В Китае будет спрос на работу иностранных учителей. Сфера международной безопасности может стать вектором роста компаний по обеспечению безопасности. А если вы планируете изучать язык, то хорошим выбором станет арабский. Короче говоря, это событие, которое может изменить выбор карьеры и предпринимательские возможности многих людей, по крайней мере для специалистов по планированию карьеры. Но, по моим наблюдениям, мало кто действительно потратил хотя бы час на изучение документов о инициативе «Один пояс, один путь» в энциклопедии Байду. Через много лет вы будете вспоминать, что и китайский политический курс, и ваша личная жизнь каким-то образом были связаны с проектом «Один пояс, один путь». Интересно сравнить эти два события, произошедшие одновременно. Первая реакция заключается в том, что проект «Один пояс, один путь» намного менее интересен, чем бой Сюй Сяодуна и Лэй Лея, поэтому на него обращали меньше внимания. Но если оставить место для второй реакции, то станет понятно, что этот проект окажет важное влияние на вашу жизнь. Кажется, что вещи, приносящие быстрое удовлетворение, не влияют на жизнь в долгосрочной перспективе. А отсутствие контроля над долгосрочной перспективой, в свою очередь, лишает человека контроля над будущим, вызывает тревогу и чувство незавершенности и заставляет его еще больше стремиться к краткосрочному удовлетворению. Поэтому у бедности есть свои причины, а у богатства свои. Импульсивность появляется из-за импульсивности и в итоге приносит новую импульсивность. Люди, понимающие важность задержки, могут контролировать свою первую реакцию и ждать появления чего-то более важного. Профессионалы из любой сферы умеют сдерживать первую реакцию и ждать момента для второй.